и где сидят, кашляя, почесывая или распуская потные руки. Желая утешить ее и доказать, что считает ее существо благородным, Негулеска пришла в голову хитроумная мысль пригласить Мэрилин к себе позировать, разумеется, застегнутой по шею. Результат превзошел все ожидания. Мэрилин заявила о своем согласии сниматься в его фильме без предварительных условий. Осветители, сценаристы, продюсер и режиссер ходили вокруг Мэрилин на цыпочках, словно врач возле тяжело больной. Мисс Мэрилин нельзя волновать. Условились соглашаться со всеми ее прихотями и при каждой резкой выходке признавать, что она права. Фильм «Как выйти замуж за миллионера», история охоты бедных девушек за богатым женихом, разумеется, не дал мужа-миллионера девушкам, мечтающим о нем в жизни, но дал 12 миллионов долларов киностудии «Фокс», вложившей в него всего лишь 2. На юго-востоке Голливуда, на углу бульвара Уилшир и Синего-авеню, стоит громадный кинотеатр Уилшир. Там должна была состояться премьера фильма «Как выйти замуж за миллионера». За несколько дней до премьеры Димаджо улетел в Нью-Йорк, что было для него единственной возможностью выразить свое неудовольствие. Мэрилин так и не вышла за него замуж, и у него не было никакого основания находиться рядом с ней в этот знаменательный день. Он улетел, чтобы не чувствовать себя оскорбленным. Он больше не мог видеть рук, тянувшихся к Мэрилин. Он отказывался слушать обращенные к ней крики экстаза. Утром, в среду, 4 ноября 1953 года, Мэрилин Монро в бежевой кофточке и гавайских брюках едет в открытом кадиллаке по бульвару Пико, который тянется на 3 километра. Чтобы прогнать усталость, она долго лежала в ванне, приняла несколько таблеток. Но и после этого ощущала какое-то мучительное безразличие. Отдел писем студии «Фокс» получает на ее имя 500 писем в день. Она живет в сердцах миллионов мужчин и женщин. В ее сердце пустота. Она чувствует себя опустошенной. И какой-нибудь мышонок или утенок из мультипликации Уолта Диснея кажется ей более одушевленным, более живым, чем она. Она — силуэт, сбежавшая из рисованного фильма. Она стала предметом мечты. Один напрашивается к ней в садовнике, выращивать в ее саду сорт роз еще никому не известен. Другой хочет подарить прирученную голубку с ее именем. Третий в обмен на встречу предлагает кинотеатр, который будет называться «Мэрилин Монро». Вообще, она стала плюшевым мишкой, игрушкой для всех этих мужчин. В то утро Голливуд выглядел мрачно. Она очень быстро проезжает деревянные особняки, принадлежавшие в 1900 году Лос-Анджелесской аристократии, а теперь похожие на пустые разоренные гнезда. Мэрилин ставит свою машину перед павильоном кинозвезд «Фокс». Ей выделена артистическая уборная, до этого принадлежавшая Бетти Грейбл, прежней звезде «Фокс». Бетти Грейбл, тоже занятая в демонстрируемом сегодня фильме, даже не приедет на премьеру. Так решили директора студии. Не стоит омрачать праздник. Проходя в свою уборную, Мэрилин едва отвечает на заискивающее приветствие персонала студии. Она мучается со своими туфлями, платьем. Она не знает, как ей со всем этим справиться. Мисс Расмуссен, парикмахерша, и Снайдер, гример, ожидают ее. Она отбрасывает чувство подавленности и скуки и принимает надменный вид, как положено актрисе, чье имя написано крупными буквами через всю афишу. Час дня. Одной из лос-анджелесских журналисток благосклонно разрешили присутствовать при церемонии подготовки кинозвезды к вечернему апофеозу. Парикмахерша спрашивает Мэрилин, какой цвет придать волосам. Платиновый. В этот момент она думает о металле и о женственности, чистоте, хрупкости. Того же цвета она хочет ногти, и вот уже маникюрша хлопочет со своими кисточками и лаками. Журналистка болтает о всяких пустяках. Она спрашивает Мэрилин, с кем из знаменитостей та знакома. Мэрилин спешит замаскировать свое одиночество. Без запинки отвечает, что дружит с Марлен Дитрих.